Джунгли. Валерьян Валерьянович Игубкин был завуч. Эту должность можно сравнить вот с чем. На кораблях бывают капитаны. Они руководят плаванием, а у капитанов есть старшие помощники, старпомы. Они ведают порядком на корабле. А в школе у директоров такие старпомы – завучи. Поэтому завуча иногда боятся даже больше, чем директора, ведь именно завуч отвечает за дисциплину и знает всех ее нарушителей, и всегда следит за выполнением школьных правил. Валерьян Валерьянович очень любил школьные правила, но считал, что у этих правил есть большой недостаток – их мало. Время от времени он придумывал дополнительные, например, что сменная обувь должна быть только на кожаной подошве, чтобы резина не пачкала паркет, или что виновные в курении старшеклассники должны платить штраф, а потом еще писать сочинение на тему «Почему никотин вреден для моего здоровья и здоровья окружающих меня людей». Один девятиклассник написал такое сочинение в стихах. «Иду я в школу поутру и вижу дохлая скотина. Она сказала мне, мой друг, погибла я от никотина. Меня предупреждал Минздрав, но я, смеясь, кривила губки. Теперь я вижу, как был прав известный всем В.В. Игубкин. Ох, я сказать чуть не забыл от имени скотины бедной. Для окружающих кобыл куренье наше тоже вредно». Валерьян Валерьянович очень рассердился и снизил автору оценку за поведение, хотя в сочинении все было написано правильно. А еще Валерьян Валерьянович требовал, чтобы девочки не носили больших сережек и не ходили на каблуках выше 3 сантиметров, а мальчики не красили волосы и не появлялись в школе без галстуков. Правда, командовать старшеклассниками у него не всегда получалось, ну их, а то опять сочинят что-нибудь неуважительное. Зато в младших классах наводил он, ох, какой порядок! Здесь боялись его не только ученики, но даже учительницы из тех, что помоложе. В Горано заучи Игубкина ценили и ставили в пример. В конце прошлого учебного года, когда Вася был первоклассником, Валерьяна Валерьяновича с учительской делегацией отправили на 2 недели за границу, в Англию. Школы Британского королевства поразили завуча из Осинцева, и, вернувшись, он стал в своей школе наводить такие же, тем более что с будущего года школа должна была сделаться гимназией с углубленным изучением Шекспира и Диккенса. Мальчикам всех возрастов было предписано сделать себе гладкие прически с проборами, а когда из этого ничего не вышло, Валерьян Валерьянович придумал для младших классов особую форму. Девочки должны были носить кофточки из крупноклетчатой рыже-зеленой с черным ткани и такие же юбочки. Мальчикам полагались жилетки из такой же материи. В холодную погоду им следовало ходить в темных отглаженных брюках. И никаких там джинсов, бананов и модных пиратских штанов с карманами у щиколоток, а в теплую надевать брючки до колен из того же шотландского материала. Родители взвыли, столько расходов. Но куда деваться? В другую школу. Там свои заучи и свои порядки, да к тому же денег за обеды требуют больше. Правда, зимой было не до формы. Гимназия задолжала плату за отопление фирме «Осинколорифер», и часто приходилось на уроках сидеть в свитерах, а то и пальто и куртках. Но зима кончилась бурным таянием снегов. Пришел май с неожиданно жарким, как в июле, солнцем, и Валерьян Валерьянович опять начал наводить в школе блеск и порядок. Мама достала из шкафа шотландские брючки и безрукавку. «Ну-ка надень!» «С декабря не носил. Может быть, уже вырос из них?» Оказалось, что не вырос. Но все равно Вася морщился, как от больного зуба. «Не кривись. Очень славный костюмчик. Не правда ли, Олег?» Мама глянула на отца. «Правда», — хмыкнул папа. «Только в этой клетчатой униформе дети похожи на узников Синг-Синга». «На кого?» — обрадовался Вася. Папа объяснил, что в давние времена была не то в Англии, не то в Индии знаменитая тюрьма с таким названием. Там заключенные носили робу в крупную клетку. Мама сказала, что для любителей безответственной болтовни такая тюрьма – самое подходящее место. Вася поддержал папу. «Клетки такие, что когда сидишь в этих штанах, кажется, будто на твердой решетке». Мама пообещала нарисовать ему дополнительную решетку ремнем. Тогда он вообще не сядет долгое время. Вася только вздохнул. Пустые слова. Сроду его так не воспитывали. Если он был в чем-то виноват, и мама бралась его прорабатывать, папа тут же заступался. Если сердился папа, что бывало реже, вступалась мама. И кончалось с тем, что они начинали спорить между собой. Иногда Вася тоскливо думал, уж лучше бы отлупили, чем ругаться друг с дружкой. Но чтобы отлупить виноватого сына, между родителями должно быть согласие, а здесь как? Правда, иногда мама пыталась продемонстрировать такое согласие, грозила, еще одна двойка, и мы с папой договоримся отправить тебя в детдомовский интернат. Вася привычно вздыхал. Сдать человека в такой интернат можно только если он сирота или если его отец и мать лишены родительских прав, а у него-то, слава богу, не лишены. Мама послала папу в магазин за фасолью и майонезом, а Васе велела снять костюм. Надо погладить. И тут судьба сделала Васе подарок. Пока мама возилась с утюгом и доской, Вася решил повесить у себя за ширмой пластмассовую модель самолетика, старинного, как на картинке в журнале. Для этого надо было прибить к стене специальный угольник. Вася решил прибить повыше. Поставил стул на диван-кровать. Стул качался, но Вася решил, что это ничего. Забрался, потянулся вверх с молотком и гвоздем. Стул вывернулся из-под ног. Трах! А-а-а! Мама влетела за ширму. «Что с тобой? Ты живой?» «Живой! Только ой!» Вася, сидя на полу, держался за локоть и за лоб. «Что? Очень больно?» Было не так уж больно, однако Вася мужественно втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. «Страдаю, мол, но я не плакса, а на самом деле он коварно тянул время, потому что учуял запах дымка. Мама-то запаха не чуяла, она в панике ощупывала чуть не погибшего сына, помогла ему подняться, и тогда Вася наконец сказал, «Кажется, там что-то горит». «А-а-а!» — взвыла в свою очередь мама. Через минуту она скорбно держала на весу дымящиеся клетчатые останки. «Посмотри, что случилось из-за твоих глупостей!» «Зато я сам целеханик!» — утешил маму Вася. «Но в чем ты пойдешь в школу в такую жару?» «Можно в сафари». Так назывался костюм песочного цвета, который купили прошлым летом в Бердянске. Тогда он был малость великоват, а к этому году стал в самую пору. Вася нынешней весной уже несколько раз надевал его, когда оставался дома один и устраивал игру в джунгли, потому что в такой одежде он делался похож на африканского путешественника. Рубашка была с погончиками и с черной ленточкой на груди. На ленточке золотились вышитые буквы «Сафари». Это, как известно, означает «африканская охота». Стрелять львов, носорогов и всяких других симпатичных зверей было жаль, но Вася нашел выход. Охотился с фотоаппаратом. Воображал, что делает большие разноцветные снимки и потом развешивает эти трофеи у себя за ширмой. Эх, ему бы еще пробковый шлем, как у англичан в кино про Тарзана. Были бы настоящие приключения на экваторе. Но пробковые шлемы в Осинцеве не продавались. Зато продавались панамы. Вроде как у южных пограничников, только не зеленые, а желтовато-серого цвета, почти как костюм. В общем, тоже вполне африканские. И Вася не раз просил маму, «Ну купи, пожалуйста». Но мама говорила, что до лета еще далеко, что денег кот наплакал, а за квартиру не плачено уже 2 месяца. Мама открыла окно, чтобы прогнать дым, и достала африканский костюм. «Тебя в таком виде и близко к школе не подпустят». «Можно нарисовать клетки», — посоветовал только что вернувшийся папа. Порой у него, не всегда к месту, прорезалось чувство юмора. Мама посмотрела на папу долгим взглядом, дождалась, когда он закашлялся, не от дыма, и отчетливо объяснила, что вопрос не в клетках, а в карманах. «Вам, по-моему, известно, как в школе относятся к лишним карманам». Относились отрицательно. Валерьян Валерьянович считал, что чем больше карманов, тем больше ученик может принести в школу ненужных и опасных предметов – спички, жвачки, мячики для пинг-понга, фишки для запрещенной игры в думки, пищалки, стрелялки и даже тюбики с клеем «Момент». На клетчатой форме разрешался лишь один карманчик – нагрудный, для платочка. А на сафари карманов полным-полно – и накладные с пуговицами, и внутренние с молниями. А на шортах, кроме того, широкие отвороты, за которые тоже можно прятать всякие мелкие вещицы. Вася сказал, что «ну не съедят же в конце концов и не прогонят же». Мама сказала, что могут и прогнать, и будут совершенно правы. «Не, мама, купи панаму, а? Ты обещала к лету, а то уже почти лето». «Однако к лету зарплату почему-то не прибавили, и кроме того, сегодня воскресенье, магазины закрыты». «А киоски-то на площади открыты? Но денег от этого не стало больше?» Вот она, женская логика. Вася посмотрел на папу. Тот украдкой глянул на маму и развел руками, мол, сам понимаешь. Вася понимал и мысленно махнул рукой. «Ладно уж, а то опять поругаются». И все-таки мама купила панаму. В понедельник в 12:30 она, как обычно, забежала с работы домой, чтобы проводить сына в школу. «Уроки сделал?» «Ага». «Не ага, а да. Завтрак съел?» «Да я обед уже съел, суп и сосиску, только что», — похвастался Вася, ловко уходя от вопроса о завтраке. «Кроссовки вычистил?» «Да я их еще вчера вычистил». «Ну, молодец, тогда держи». Мама протянула сверток. «Ой, ура!» Панама была в точности под цвет рубашки и штанов и с черной ленточкой, как на кармане. Вася подпрыгнул, чмокнул маму в щеку и закрутился на пятки перед зеркалом в прихожей. Потом подхватил рюкзачок. «Мама, я пошел!» «Куда? До уроков целый час, а я не спеша, прогуляюсь!» Конечно, он решил не просто прогуляться, а устроить экспедицию в джунгли. Была середина мая, а солнце жарило по-июльски. Деревья и кусты стояли совсем зеленые, набирали цвет яблони и сирень. На пустырях вблизи овражка, среди молодых сорняков и прошлогодних сухих репейников, слышалось жужжание всякой крылатой мелочи. В ручье звонко вякали лягушата. Это были африканские лягушата в зарослях у реки Конго, а всякие вредные колючки были крокодилами. Вася щелкал фотоаппаратом. Это был игрушечный пластмассовый аппаратик, такой, из которого при нажатии кнопки выскакивает на пружинке клоунская рожица, но Васе не нужен был другой. Для придуманных зверей годится любая фотокамера. Вася прокрался сквозь чащу к поляне, где паслись жирафы и зебры. Щелк! На ветках одинокого пузатого тополя, как баобаб, он снял вертлявых мартышек. Затем вплотную придвинулся к пыльному косматому льву. Дождался, когда тот распахнет розовую с белым чистоколом зубов пасть. Щелк! Лев разинул пасть еще шире и утробно рыкнул. «Да брось!» — сказал Вася. Он во всей своей охотничьей красе отражался в круглых львиных глазах. «Мы же давно знакомы!» И начал выбирать из львиной гривы сухие репьи. Лев смущенно посапывал и шевелил кисточкой на хвосте. Была еще встреча с носорогом, который оказался не столь воспитанным, как лев. Пришлось уносить ноги. По желтой от одуванчиков и мать и мачехи канаве Вася примчался на самый край пустырей. Совсем рядом была своя многоэтажная улица, а еще ближе, за сухим серым бурьяном, краснело длинное кирпичное строение. Это был недавно построенный склад для торговли мебелью. У стены что-то делали двое рабочих. А может, не рабочие, а диверсанты?» Вася притаился за шуршащей чащей. Дядьки в синих робах бетонировали фундамент. Совковыми лопатами брали с носилок густую серую кашу и размазывали по земле вдоль нижнего ряда кирпичей. Впрочем, они уже кончали работу. Очень скоро прихватили носилки с лопатами и ушли за угол. А слева от Васи что-то зашуршало. Он по-охотничьи обернулся и увидел тощего серого кота. Возможно, это был тот самый кот, который завтра вечером встретится Васе у мусорного контейнера. Но в этот момент ничего такого Вася знать не мог. Сейчас это был леопард, вышедший за добычей. Вася навел на хищника объектив. Щелк, зверь пренебрежительно дернул хвостом и трусцой двинулся прочь. «Эй, кис-кис!» Конечно, леопардов так не окликают, но надо было задержать его, чтобы охота не кончилась так быстро. Кот, однако, рассуждал иначе. Когда Вася двинулся следом, этот леопард перешел на крупную рысь и помчался к свежей бетонной полоске. Пересек ее по диагонали. На бегу брезгливо тряхнул лапами и скрылся за дощатой будкой, пристроенной к павильону. Когда Вася подбежал к фундаменту, он увидел на загустевшем бетоне отчетливые следы растопыренных лап. «Ну вот», — сразу подумал Вася, — «это на целую вечность, потому что крепкий домина простоит лет 100 или 200, бетон сохранится столько же, и кота давным-давно не станет на свете, а следы будут все такие же». Задумчивая грусть мягко щекотнула Васю, прогнала прежнюю веселость. Он оглянулся, нет ли кого поблизости, сдернул с левой ноги кроссовку и носок и осторожно вдавил ступню в сырой мягкий бетон рядом с дощатым поребриком. Зачем? Он и сам не мог объяснить. И меня уже не будет, а след сохранится. Вася постоял с минутку, глядя на отпечаток с круглой пяткой и слегка оттопыренным большим пальцем. Особой печали он не чувствовал, но задумчивость не уходила. Потом Васе показалось, что сзади зашуршали сухие стебли. Он быстро обернулся. Никого не было. Вася торопливо натянул носок и башмак и заспешил на Луговую улицу. Самая короткая дорога к школе. Наверное, уже пора. На перекрестке Луговой и Савельевской Вася глянул на большие часы над аптекой. Какое там пора? Уже сверх пора. Вот это поохотился. До школы оставался квартал, но времени уже не полминутки. Вася помчался. Царапины на ногах зудели, но некогда было почесаться.